617. Октябрь, 9. Чем ближе сужденное время, тем более невозможным будет казаться осуществление предуказанного. По-человечески это вполне понятно, ибо пути, земные и неисповедимые, не совпадают. И все исполнится. Все. И даже скудость воображения не будет помехой. В последнем великом столкновении народов победила новая страна. Победила всему вопреки. Победила, несмотря на чудовищную силу, направляемой против нее военной машины. И тебе в самые трудные дни этой борьбы было многократно указано, что победит новая страна, родина ваша, ибо ей сужден путь, победный во всем, и над всеми врагами ее, явными и тайными. Величию ее будущего ничто не сможет преградою стать, ибо мы помогаем, и ручательство даем победы. Те, кто с нею идет, первыми окажутся на путях преуспеяния. Близится время великих перемен и великих событий.